Слово Вика. На рассвете нового дня из южных ворот Корона вышли бравшие их 11 воинов и рыжий палач. При них было две лошади. Одна принадлежала Кутепу, а вторую предоставил им сам лорд, памятуя, что в звездопаде его людей будут дожидаться лишь 10 животных. В то же время на запад отправилась другая группа участников Каримского похода. Первым ехал королевский советник на единственном оставшемся у него иланском коне. Его Алексим изначально собирался предоставить Мии, но та наотрез отказалась. За своим предводителем следовали 5 пеших дружинников, а замыкала отряд, управляемая поочередно Азанной и жрицей Абилис, телега, на которой отдыхала Илия. Туда же были сложены кое-какие припасы, трофеи староместцев и урны с прахом их почивших товарищей. К вечеру они преодолели около 50 верст, и поскольку ни деревень, ни постоялых дворов не предвиделось до самых садов, их командир принял решение заночевать в лесу. Выбрав небольшую полянку рядом с дорогой, туда загнали повозку, а рядом с ней разбили лагерь. После путники развели костер и принялись утолять жажду вином, а голод остатками кутеповой свинины. Во время ужина воевода пристроился по соседству с черной кошкой. «Еще сердишься?» — поинтересовался он. «Немного. А что ты хотел?» «Собираюсь доказать свою преданность, как и обещал», — ответил он и, обращаясь уже ко всем собравшимся, заговорил громче. «Видите все эту девушку? Когда-нибудь я женюсь на ней, даю вам слово». Ми ожидала, что вокруг засмеются, но этого не произошло. Тогда она поднялась и смерила воеводу таким ледяным взглядом, что ему стало не по себе. «Ты пьяный дурак, Алексим Вика», — бросила она, уходя быстрым шагом куда-то в чащу. Придя в себя, иланец отправился на поиски. И через некоторое время нашел беглянку, плачущей на берегу тихого ручейка. «Но почему же ты не спросил у меня, прежде чем выдавать такое?» — произнесла она с упреком. «Не ожидал, что это тебя расстроит». Он присел рядом и слегка обнял ее. «Или я тебе не по нраву?» «Ты мне очень, очень нравишься, но ты не понимаешь. Даже если бы я хотела, то не смогла бы выйти за тебя замуж». Она продолжала всхлипывать. «Да и кого ты имел в виду под этой девушкой? Мелиссу Тера или черную кошку?» «Тебя? И мне все равно, дочь ли ты Аридны, шаманка или еще кто-то». Он подвинулся ближе и поцеловал ее. Илсази оттолкнула его и ударила по лицу. «Где же твое хваленое слово, Вика? Не ты ли говорил, что не тронешь меня?» «Ты не права. Я говорил, что не буду приставать против твоей воли. А ты только что сама сказала, что я тебе интересен. К тому же это был всего лишь невинный поцелуй». «Напрашиваешься на еще одну пощечину?» «Почему бы и нет?» Алексим притянул Мию к себе и вновь прильнул к ее губам. Но на этот раз она уже не стала сопротивляться, а сама обняла иланца, и оба, не удержавшись, повалились на земь. «Ты только не заходи слишком далеко», — попросила она, отдышавшись. «Как скажешь, я подожду, если ты не готова». Он встал и помог подруге подняться. «Столько, сколько тебе нужно». «Спасибо». Она подошла к воде и, примостившись на стволе поваленного дерева, пригласила Вика устраиваться рядом. «Но тут дело скорее в том, что я не должна. Знаешь, я ведь совсем запуталась». Она положила голову ему на грудь. «И с тобой я все никак не хотела мириться, потому что не разобралась в себе». «Так мы уже не в ссоре?» «Конечно, нет. Я перестала обижаться почти сразу, как ты мне все объяснил. Но вот с собою я до сих пор не в ладах. Я перестала понимать, где мой дом и в чем состоит мой долг. Я даже не сознаю, кто я сама. Ты мой котенок». Он нежно погладил ее по волосам. «А со всем остальным мы как-нибудь разберемся. Ты просто потерпи немного». Они просидели в обнимку у ручья около часа, а после вместе вернулись в лагерь. Костер еще горел, но уже совсем слабо. А подле него расположились двое дружинников, в то время как все остальные уже спали. «Огонь мы решили не гасить до вашего возвращения, командир», — отчитался Лайлс. «А еще, поскольку вас долго не было, я сам распределил дежурство. Сейчас наша с Маком очередь». «Молодец, правильно сделал. Давайте-ка я вам компанию составлю, что ли», — предложил воевода. «Мия, ты ступай к девочкам, отдохни». На следующий день, когда солнце уже перевалило за полдень, отряд достиг переправы через Андил. «Мы должны остановиться здесь», — сказала жрица Абилис, попридержав коня, от которого этим утром уже не стала отказываться. «Почему?» — спросил иланский правитель, шедший рядом со стременем. «Во-первых, тут есть чистая вода, а во-вторых, у меня дела неподалеку». Она спешилась и отдала поводья лорду. «Приду через час». Девушка помахала рукой и поспешила вдоль берега вниз по течению. Вернулась она раньше, чем обещала. Да не пешком, а на борту Ерсан, на веслах которой сидели два воина Илсази, руководимые самим вождем. Шаманка и предводитель племени ступили на землю, а гребцы так и остались на своих скамьях. «Здравствуй, Мара Луус», — с удивлением произнес воевода, завидев, кого привела к ним черная кошка. «Приветствую тебя, Алексим Вика», — ответил тот. «Как ты тут оказался?» «Река принесла». «Я же говорила, что найду быстрый путь в Ирливилем», — хитро вставила шаманка. «Да, но как он узнал?» «Это очень странная история», — признался вождь. «В ночь полнолуния я уже спал, когда ко мне в комнату вдруг пришла дочь и голосом леса Мии потребовала, чтобы утром четвертого дня я на лодке прибыл к этому мосту. Подумал было, что Нилана меня разыгрывает, но когда рассвело, она даже не смогла вспомнить об этом происшествии. И тогда я решил все-таки приехать сюда. А теперь я и сам жду объяснений». «Ну, ты же просил присылать тебе хоть весточку, если меня подолгу нет в священных лесах», — пожала плечами жрица Абилис. «Не таким же образом. Я имел в виду гонца или кого-нибудь в этом роде». «Гонцов у меня нет, зато есть знания, полученные из Ари», — отозвалась Ми. «Впрочем, позвала я тебя не просто так. Познакомься с этими девушками». Воительницы, представившись, обменялись с вождем любезностями, после чего шаманка продолжила. «Я хочу, чтобы ты отвез их в наше поселение и разместил в моем доме. Для Илии дороги сейчас тяжелы. У нее сломаны ребра и рука. Пусть наши целители помогут ей быстрее выздороветь». «Хорошо, но разве ты не поедешь с нами?» «Нет, я должна еще посетить короля», — возразила она. «Да ты не беспокойся, до праздника лета я успею вернуться». «И снова сбежишь», — ухмыльнулся Мара Луус. «Если его величество попросит». «Конечно, конечно. Но и про свой народ ты тоже не забывай», — полушутя добавил Кантикка, и жестом пригласив дочерей тумана в лодку, отсалютовал черной кошке. «Амиса, ой сине, бимошим юлида». «Прощай, шаманка, дочь чужаков». «Забудешь про тебя», — с досадой процедила она, наблюдая, как Ерсан исчезает за излученной реки. «Что он сказал, что-то обидное?» — поинтересовался Алексим, только теперь решившийся подойти к Мии. «Нет, просто чушь какую-то нес», — отмахнулась она. «Вот и не расстраивайся. Мы придумаем, как все решить».